Олег Рой, Екатерина Неволина, цирк кошмаров. Памяти моего сына Женечки посвящается Олег Рой. Всем, кто видит сны, Екатерина Неволина. Бесплатная библиотека аудиокниг. Регулярные эксклюзивы, все популярные форматы. Аудиобутека. Заглядывай на огонек. Сначала он принял ее за мешок с каким-то цирковым реквизитом. Споткнулся от тела подсобки и даже выругался сквозь зубы. Чего, мол, тут накидали? Совсем о порядке забыли. А потом вдруг разглядел. Она лежала, скорчившись на грязном и стоптанном полу, и казалась совсем маленькой, не больше среднего размера собаки. Впрочем, она всегда была невысокой. Он наклонился над ней, заглянул в остановившиеся глаза и почувствовал смертельный ужас. Они ее убили. Убили на самом деле. Ее звали Венерой, как богиня любви. И это имя являлось горькой насмешкой. Венера была самой настоящей карлицей, с большой головой, похожим на обрубок телом и короткими пухленькими ручками и ножками. Лицо с большим шишковатым лбом и маленькими глазками цвета ореховой скорлупки казалось поразительно некрасивым. Зато она обладала настоящим величием духа, никогда не обижалась на злые насмешки и являлась самым добрым, самым родным существом на свете. Ближе у него не было. И вот теперь она лежит, свернувшись калачиком, прижимая руки к животу, там, где старенькое полосатое трико насквозь пропиталось кровью. Он, не отрываясь, смотрел на ее спокойное неподвижное лицо, а потом вдруг перевел взгляд на ногу. От одной из балеток отскочила розочка. На месте, где она была пришита, темнело невыгоревшее на солнце золотистое пятно. Почему-то именно вид этой пострадавшей балетки переполнил чашу горя. Он издал какой-то дикий, утробный звук. Не то вой, не то рыдание, а может быть и то, и другое разом. Затем осторожно поднял Венеру на руки и медленно, даже величественно ступая со своей ношей, пошел на свет в сторону арены. Там еще шла репетиция. Уродливый клоун с клокоченными неестественно рыжими волосами и криво наклеенной безжизненно злобной улыбкой подбрасывал в воздух разноцветные мячики. Пара гимнастов занимались с воздушной лестницей. Девочка, самая юная из них, определенная в цирк еще недавно, наблюдала за всем этим с разинутым ртом. Она еще не успела понять, что цирк – это не чудо. Да какое уж тут чудо! Их цирк приносит вовсе не радость, а при взгляде на артистов неподготовленного зрителя бросает в дрожь. Они – уроды, монстры, почти что нелюди. Они и сами не умеют смеяться, где уж там с их судьбой. Они несут в этот мир кошмары и неутоленную дикую злость. Их цирк – цирк уродов. Цирк кошмаров. Девочка первой заметила его и его странную ношу и вскрикнула и зажала рот обеими руками. От ее крика клоун выронил мячик и мрачно взглянул на нарушителей спокойствия. «А, Венерка сдохла», — сказал он хриплым голосом. «Отмочилась, и ладно». Тот, кто нашел ее, скрипнул зубами. Но клоун расхохотался. «Да не переживай ты так. Твоя Венерка была последней дрянью. Вот ты знал, что она моя любовница. Она же добрая, она никому не отказывала. А еще мне, между прочим, денег осталось должна. Теперь не отдаст. Трю-лю-лю денежки». Он снова подкинул мячики в воздух, и они замелькали разноцветным радужным хороводом. Если бы на руках не было маленького, уже остывающего тельца, он схватил бы свои ножи и всадил клоуну в грудь. Все семь. Один за другим. Каждый ровно в сантиметре от предыдущего. «Эй, Зора!» — крикнул ему сверху гимнаст. «Ты ж знал, что когда-нибудь так и случится. Здесь все умирают». Зора — это его сценическое прозвище и вместе с тем имя, потому что такому существу, как он, не нужно отдельное имя. С него и прозвище довольно. Ведь его жизнь не существует вне сцены, езды по кругу на огромном вороном коне, рядом с которым наездник кажется еще меньше, еще более жалким, словно блоха, вне серебряного блеска семи ножей, которые всегда летят точно в цель. Как бы быстро ни мчался конь, как бы ни была далека мишень. Здесь и вправду все умирают. Жалкие отбросы, нужные обществу лишь для кратковременной забавы, они все встретят свою смерть. Но то, что это случилось с Венерой, и то, что это случилось сейчас... Глаза застилала белесая муть. Он едва различал грязный настил арены, выцветший хлопок старого, давным-давно выленившего шатра и уставившиеся на него лица. Вернее, рожи. Злые, хищные рожи, забытые богом и чертом существ. Он сглотнул, пытаясь протолкнуть внутрь вставший в горле ком. Не получилось. Он плачет. Наш старый Зорро рыдает о судьбе своей бедной сиротки. Хриплый голос клоуна как никогда был похож на карканье ворона. Ворон каркает к смерти. Вот она распахнула свои темные крылья и торжествующе парит над всеми ними. Смерть некрасива, она безобразна, почти как они. И вскоре ее ждет богатое пиршество. Уже стемнело. Редкие в этом пустынном районе фонари казались рваными ранами, истекающими бледно-желтой кровью света, тут же жадно поглощаемого ненавистной тьмой, исчезающего в ней. Накрапывал дождь, заливая струйками воды криво висящую под козырьком афишу. Только одно представление. Спешите посетить. Всемирно известный цирк мутантов открывает свои двери. Где-то вдали завыла собака, затем еще одна. Они не люди, они явственно чувствовали приближающуюся беду, от которой вставала дыбом шерсть, а большое собачье сердце сжималось в крохотный, едва ли больше булавочной головки комок. Беда была близко.